Глава 13. Эпиграф. «Коли заливайку махакамскую приготавливать, то вот каким способом. Ежели летом, то цыплят, ежели осенью, то утят бери. Ежели зимою, либо же предвесною выпало такое дело, возьми грибов сушеных горсть поболе. В казанке водой залей, на ночь замочи, утром посоли, половину луковицы вбрось да готовь. Отцеди, но бульона не выливай, слей его в посудину, кою допрежь вымой, чтоб без грязи, кое наверняка б на дне осела. Картоху приготовь, кубиками порежь, возьми шмат жирной грудинки, порежь, прожарь. Лук нарежь с полтарелки, в жиру из грудинки топленого его прожарь, покуда едва почернеет. Возьми котел покрупнее, вбрось в него все, да и о грибочках не позабудь. Залей грибным отваром, воды добавь сколь надобно, залей по вкусу молочной закваски. А как такую закваску сделать, в другом месте расскажу. Приготовь, солью, перцем и майораном приправь по вкусу и желанию. Приправь топленой солониной. Сметаной по вкусу забели, но имей в виду, сие супротив нашей краснолюдской традиции, сие по человеческой моде, заливайку сметаной забеливать. Элеонора Рундурин-Пиго. Махакамское куховарство совершенное. Наука подробная способов варки и приуготовления блюд из мяса, рыб и овощей, а также как заправлять разнообразнейшие соусы, как жарить конфитюр, готовить копчености, консервы, вина, водки, купно со всяко-разными секретами кухонными и поварскими, необходимыми каждой доброй и старательной хозяйке. Как почти все почтовые станции, это тоже стояло на перекрестке, на пересечении путей. Крытый дранкой дом с подпертым столпами навесом, пристроенная к дому конюшня, дровяной сарайчик, все среди черно-белых берез. Пусто, никаких, казалось, гостей и подорожных. Загнанная сивая кобылка спотыкалась, шла едва-едва, покачиваясь, свесив голову до земли. Геральт вел ее, потом отдал вожжи служке. Служка был годков на глаз 40 и крепко под грузом тех 40 лет горбился. Погладил шею кобылки, глянул на ладонь, смерил Геральта с ног до головы, после чего сплюнул ему прямо под сапоги. Геральт покачал головой, вздохнул, не удивлялся. Знал, виноват, что перебрал с галопом, да к тому же по непростой местности. Хотел побыстрее оказаться как можно дальше от Сорели до Герлунда и его слуг. Понимал, что это скверное объяснение. Сам он тоже был не лучшего мнения о людях, которые доводили лошадок до такого вот состояния. Служка ушел, уведя кобылку, бормоча себе под нос, и нетрудно было угадать, что бормочет и что думает. Геральт вздохнул, толкнул дверь, вошел в дом. Внутри приятно пахло, и ведьмак вдруг понял, что постится уже сутки с Гаком. «Коней нет», — упредил его вопрос почмейстер, выходя из-за прилавка. «А ближайшая курьерская только через 2 дня». «Я бы съел чего-нибудь». Геральт глянул вверх, на балки и стропила высокого потолка. «Заплачу». «Так нет же ж!» «Ну-ну, господин почмейстер!» — раздался голос из угла. «Разве так следует принимать странника?» За столом в углу восседал краснолюд. Желтоволосый и желтобородый, в вышитом кабате цвета бордо, украшенном медными пуговицами на груди и манжетах. Щеки краснолюда были румяны, а нос изряден. Геральт порой видывал на рынке картофелины с непривычно розовым цветом кожуры. Нос краснолюда был сходного цвета и формы. «Мне ты предложил заливайку!» — краснолюд смерил почмейстера суровым взглядом из-под пышных кустистых бровей. «Не станешь же утверждать, что только одну тарелку оной жонка твоя и готовит. Поспорю на любые деньги, что и для господина подорожнего хватит. Садись, путник, пиво выпьешь?» «Сердечно благодарю». Геральт уселся, высыпал монеты из тайника на поясе. «Но позвольте уж мне угостить, вашу милость. Противу ложного впечатления я не бродяга и не люмпин. Я ведьмак. Выполняю работу, оттого и одежка потрепана, и вид небрежный. Уж простите великодушно. 2 пива, почмейстер». Пиво возникло на столе молниеносно. «Заливайку жена сейчас подаст», — проворчал почмейстер. «А за это не обижайтесь. Еду я должен готовой держать. Пусть бы какой вельможа в путешествии, гонцы королевские или почта. Если не хватит и подать им окажется нечего...» «Ладно, ладно». Геральт поднял кружку. Знаком он был со многими краснолюдами, потому знал, как с ними пить и какие тосты провозглашать. «За удачу дела верного! «И сучьим детям на погибель!» — договорил краснолюд, стукнув кружкой в его кружку. «Хорошо выпить с кем-то, кто знает обычаи и протокол. Меня зовут Адарио Бах. Вообще-то Адарион, но все зовут Адарио. Геральт из Ривии». «Ведьмак Геральт из Ривии?» Адарио Бах отер усы от пены. «Слыхал я о тебе. Бывал и ты, парень. Неудивительно, что обычаи знаешь. А я сюда, представь, из Сидариса доехал курьерским дилижансом, как его на юге зовут. И жду пересадки на курьерский, что из Дариана в Риданию идет, в Тритогор. Ну вот и заливайки дождались. Проверим, как она. Лучшую заливайку, надо бы на тебе знать, наши бабы в Махакаме варят. Больше нигде такой не попробуешь. На густой закваске из черного хлеба и ржаной муки с грибочками, с лучком крепко прожаренным». Станционная заливайка была превосходна. Цыпленка и крепко прожаренного лучка в ней хватало. А если в чем она и уступала махакамской, вареной краснолюдскими бабами, то Геральт так и не узнал, чем именно, поскольку Адарио Бах ел скоренько, молча и без комментариев. Почмейстер внезапно выглянул в окно. Реакция его заставила выглянуть и Геральта. К станции свернули два коня, оба в состоянии как бы не худшем, чем трофейная лошадка Геральта. А всадников было трое. Вернее, двое и одна. Ведьмак внимательно осмотрел зал. Скрипнули двери. На станцию ворвалась Юла, а за ней Легенза и Трент. «Кони!» — почмейстер замолчал, увидав меч в руке Юлы. «Угадал!» — закончила она. «Как раз кони-то нам и нужны, трое. Сгоняй-ка, мигом выведи их из конюшни. Кони не...» — почмейстер и на этот раз не закончил. Юла подскочила к нему и блеснула клинком. Геральт встал. «Эй!» Вся троица повернулась к нему. «Это ты!» — процедила Юла. «Ты, проклятущий бродяга!» На щеке ее был синяк, там, куда он ее саданул. «Это все из-за тебя!» — прохрипела. «Шевлов, кочерга, Спери! Всех вырезали, весь отряд! А ты меня, сучара, из седла выбил и коня украл, и смылся трусливо! За что я с тобой сейчас поквитаюсь?» Была невысокой, сложена едва ли не хрупкая. Ведьмака это не обманывало. Он понимал, ибо таков был его опыт, что в жизни как на почте. Даже самые скверные вещи доставляются в совершенно невзрачных упаковках. «Тут станция почтовая!» — надрывался из-за прилавка почмейстер. — «Под защитой королевской!» — «Слышали?» — спокойно спросил Геральт. — «Почтовая станция. Пошли прочь отсюда». — «Ты, говноед седой, все еще плохо считаешь!» — прошипела Юла. — «Снова тебе помочь? Ты один на строе. Значит, нас больше!» — «Вас трое!» — он прошелся по ним взглядом. — «А я один. Но вообще-то вас не больше. Такой вот математический парадокс и исключение из правил». «Это как так?» «Это так, что ушлепываете в припрыжку, пока еще подпрыгивать можете». Он приметил, как блеснули ее глаза, сразу понял, что относится она к тем немногочисленным умельцам, которые в бою бьют совсем не туда, куда смотрят. Однако Юла, видимо, освоила этот фокус не так давно, поскольку Геральт уклонился от удара безо всякого усилия. Обошел ее коротким полувальтом, пинком подбил левую ногу, швырнул Юлу на прилавок. Грохнулась она от доски так, что аж загудела. Легенза и Трент, должно быть, уже видывали ранее Юлу в действии, поскольку ее фиаско заставило их прямо-таки остолбенеть. Замерли с разъявленными пастями. На время достаточно долгое, чтобы ведьмак успел схватить высмотренную ранее в углу метлу. Трент сперва получил в морду березовыми ветками, потом поперек лба рукоятью. Геральт подсунул ему метлу под ноги, пнул в сгиб колена и свалил. Легенза малость оклемался, выхватил оружие, прыгнул, рубанув от уха. Геральт ушел полуоборотом от удара, крутанул полный вольт, выставил локоть. Легенза по инерции ткнулся в локоть горлом, захрипел и рухнул на колени. Прежде чем он упал, Геральт вырвал у него из руки меч, швырнул вертикально вверх. Меч воткнулся в стропило и остался там. Юла атаковала низко, Геральт едва успел подпрыгнуть. Подбил руку с мечом, схватил за плечо, крутанул, подрубил ноги черенком метлы и снова швырнул девицу на прилавок. Громыхнуло. Трент прыгнул на него, Геральт в ответ треснул метлой в лицо, раз, второй, третий, очень быстро. Потом черенком в один висок, во второй и наотмашь в шею. Вставил ему черенок меж ногами, шагнул вплотную, схватил за руку, выломал ее. вынул меч из ладони, метнул его вверх. Меч воткнулся в потолок и повис рядом с первым. Трент отскочил, споткнулся о лавку и опрокинулся. Геральт решил, что дальше обижать его резону нет. Легенза поднялся на ноги, но встал неподвижно, с опущенными руками, таращась вверх, на вбитые в потолок мечи. Высоко, так что и не достать. Юла же атаковала. Крутанула клинком, выполнила финт, рубанула коротко, наотмашь. Стиль этот оттачивался в корчемных драках, в тесноте и плохом освещении. Ведьмаку никакое освещение не мешало, а с подобным стилем он был слишком хорошо знаком. Клинок Юлы разрезал воздух, а финт развернул ее так, что ведьмак оказался у нее за спиной. Девица вскрикнула, когда он завел под ее руку черенок метлы и выкрутил локтевой сустав. Вынул меч из ее пальцев, оттолкнул Юлу. «Я собирался», — он крутил оружие, — «оставить этот себе, как компенсацию за пыльную работенку, но передумал. Не стану носить бандитское оружие». Кинул меч вверх. Клинок воткнулся в потолок, задрожал. Юла, бледная, словно пергамент, оскалилась из-за искривленных губ. Сгорбилась, быстрым движением выхватила из-за голенища нож. «А вот это», — оценил ведьмак, глядя ей прямо в глаза, — «крайне глупая идея». На большаке застучали копыта, захрапели кони, зазвенели доспехи. Под станцией внезапно сделалось тесно от всадников. «На вашем месте», — сказал Геральт Троице, — «я уселся бы в уголке на лавке и притворялся, что меня здесь нет». Грохнули отворяемые двери, зазвенели шпоры, в избу вошли солдаты в лисьих шапках и коротких черных куртках с серебряным шитьем. Командовал ими усач, припоясанный багровым шарфом. «Королевская служба!» — огласил, упирая ладонь в заткнутую за пояс булаву. «Вахмистр Кавакс, второй эскадрон первой Бандерии, вооруженные силы его величества короля Фольтеста, господина Тимерии, Пантарии и Махакама. Гонюсь за реданской бандой!» В углу на лавке Юла, Трент и Легенза сосредоточенно рассматривали носки своих сапог. «Границу пересекла дерзкая шайка реданских наездников, наемных головорезов и грабителей», — вещал вахмистр Кавакс. «Негодяи эти валят пограничные столпы, жгут, грабят, пытают и убивают королевских подданных. Наголову разгромленные в схватке с королевским войском, нынче они спасают свои задницы, прячутся по лесам, ждут возможности рвануть за кордон. Могли и в здешней околице появиться. Предупреждаю, что оказание им помощи, информации, любой поддержки будет считаться изменой, а за измену — петля. Видывали здесь на станции каких чужаков, вновь прибывших, сиречь подозрительных лиц? А то, кстати сказать, за выдачу наездников или за помощь в их поимке обещана награда — 100 оринов. Почмейстер?» Почмейстер пожал плечами, сгорбился, уменьшился ростом, принялся тереть стойку, чрезвычайно низко над ней склоняясь. Вахмистер огляделся, звеня шпорами, подошел к Геральту. «Ты кто? А, тебя ты, окажись, видал уже в Мариборе, по волосам белым узнаю. Ты ведьмак, верно? На разных чудовищ охотник, да их убийца, верно?» «Именно так». «Тогда к тебе я без претензий, а профессия твоя, честно скажу, добрая», — ответствовал вахмистер, одновременно меряя взглядом от Дарио Баха. «Господин краснолюд тоже вне подозрений, не видывали среди налетчиков никаких краснолюдов. Но порядка ради спрошу, что ты на станции поделываешь?» «Прибыл дилижансом из Цидариса и жду пересадки. А пока суд до дела, сидим здесь с господином ведьмаком, беседуем и перерабатываем пиво в урину». «Пересадка, значится», — повторил вахмистер. «Понимаю. А вы двое кто такие?» «Да, вы, вам говорю». Трент отворил пасть, заморгал, пробормотал не пойми что. «Чего? Как? Встать? Кто таков, спрашиваю?» «Да оставьте его, господин офицер», — неторопливо проговорил Отдарю Бах. «Это мой слуга, мной уже и нанятый. Он дурачок, идиот совершеннейший. Родовая болезнь. Большое счастье, что младшие его вполне нормальные. Их мать сообразила, видно, что, будучи в тягости, не стоит пить из луж перед больницей для прокаженных». Трент еще шире распахнул пасть, опустил голову, заохал, забурчал. Легенза тоже забурчал, сделал движение, словно собирался встать. Краснолюд положил ему руку на плечо. «Сиди, парень, и молчи, молчи. Я знаю теорию эволюции, знаю, от какой животинки человек происходит, не надо мне об этом постоянно напоминать. Да и вы его простите, господин комендант, это тоже мой слуга». «Ну да». Вахмистер все приглядывался с подозрением. Слуги, значит, сам, если уж так говорите. А она? Та молодка в мужской одежке. Эй, встань, поскольку хочу к тебе приглядеться. Кто такая? Отвечай, ежели спрашиваю. Хе-хе! Господин комендант, — засмеялся краснолюд. Она? Это шлюшка, дама, значит, легкого поведения. Нанял я ее в Цидарисе за для траха. Жопкой в пути, дорога легче, всякий философ вам о том скажет. Он с размаху шлепнул Юлу позаду. Юла побледнела от ярости, заскрежетала зубами. — Ну да, — скривился вахмистр. — Я-то сразу не сообразил, оно ж видно. Эльфийская половинка. — Да хрен твой половинка! — рявкнула Юла. — Половинка того, что за стандарт сойдет. — Тихо, тихо! — унял ее Отдарью Бах. — Не сердитесь, полковник, уж такая мне задиристая попалась шлюшонка! В зал ворвался солдат, отрапортовал. Вахмистр Кавакс выпрямился. — Банду выследили, — заявил. — Отправляемся в погоню. Приношу извинения. Служба. Вышел, за ним следом солдаты. Через миг с подворья донесся перестук копыт. — Простите за тот спектакль, — сказал, ломая тишину, Одарью Бах, Юле, Тренту и Легензе. — Извините, слова спонтанные и жесты простодушные. Сказать по правде я вас знать не знаю, ни дел мне до вас нет, ни любви. Однако зрелище повешения я еще меньше люблю, вид дрыгающих ногами висельников крепко меня расстраивает. Отсюда и те мои краснолюдские фривольности. — Краснолюдским фривольностям вы жизнью обязаны, — добавил Геральт. — Стоило бы краснолюда поблагодарить. Я вас в деле видел, там, на холопском дворе, знаю, что вы за птицы. Пальцем бы не шевельнул для вашей защиты. Такого представления, что господин краснолюд устроил, я бы не сумел и не захотел отыгрывать. И уже б висели вы все трое, поэтому ступайте себе. Я бы советовал в сторону противоположную от той, что выбрал господин вахмистр и его конница. Проследивши алчные взгляды на воткнутые в потолок мечи, он покачал головой. И думать забудьте, не получите. Без них будете менее склонны к грабежу и насилию. Проваливайте. — Нервно вышло! — вздохнул Отдарью Бах, когда за троицей захлопнулась дверь. — Сучий хвост! У меня руки все еще чутка трясутся. У тебя нет? — Нет. — Геральт улыбнулся воспоминанием. — С этой точки зрения я несколько дефектен. — Везет некоторым! — ощерился краснолюд. — Даже дефекты им попадаются толковые. Еще по пиву. — Нет, спасибо, — покачал головой Геральт. — Пора мне в дорогу. Оказался я, как бы это сказать, в ситуации, в которой спешка скорее приветствуется, и в которой, увы, нерассудительно пребывать слишком долго на одном месте. — Да я заметил, и вопросов не задаю. Но знаешь что, ведьмак, как-то прошла у меня охота сидеть здесь на станции и целых два дня только и делать, что ждать курьерского. Во-первых, скука меня прикончит. Во-вторых, та дева, которую ты победил метлою в поединке, странно так взглянула на меня на прощание. Что ж, на кураже я слегка перебрал. Она ж, небось, не из тех, которых безнаказанно можно похлопывать позаду и называть шлюшкой. Думаю, вернется. Я бы предпочел, чтоб тогда меня здесь не было. Поэтому, может, вместе двинем в дорогу? Охотно. Геральт снова улыбнулся. В хорошей компании дорога легче, всякий философ о том скажет. Тем более, что и направляемся мы в одну сторону. Мне нужно в Новиград. Я должен попасть туда до 15 июля. Кровь из носу до 15-го. Он обязан был оказаться в Новиграде не позднее 15 июля. А говорил это, когда волшебники его нанимали, покупая две недели его времени. Никаких проблем, глянули на него свысока Пинетти и Дзара. Никаких проблем, ведьмак. Будешь в Новиграде, оглянуться не успеешь. Телепортируем тебя прямиком на главный проспект. До 15-го, ха! — поскреб бородищу краснолюд. — Нынче девятая. Немного времени осталось, а кусок дороги немалый. Но есть способ добраться туда вовремя. Он встал, снял с колышка и нахлобучил на голову шляпу с широкими полями. Забросил за спину мешок. — Объясню по дороге. Пойдем-ка вместе, Геральт из Ривии, ибо направление прекрасно мне подходит. Маршировали они бойко, может, даже слишком. Отдарью Бах оказался типичным краснолюдом. Краснолюды же, пусть при необходимости или для удобства, и готовы были воспользоваться любой повозкой и любой животинкой, верховой, запряжной или тягловой, чудесно умели маршировать, поскольку ходоками являлись прирожденными. Краснолюд за день способен одолеть миль 30, ту же дистанцию, что и человек верхом, да еще и с грузом, который обычному мужику даже поднять не под силу. А за краснолюдом без багажа пеший человек не поспел бы ни за что, как и ведьмак. Геральт о том как-то подзабыл, но через некоторое время вынужден был просить от Дарио несколько придержать шаг. Маршировали они лесными просеками, а порой и бездорожьем. А Дарио дорогу знал, на местности ориентировался прекрасно. Цидариси пояснил, обитает его семья, настолько многочисленная, что то и дело случаются с ней какие-нибудь семейные оказии, на вроде свадеб, крестин, а то и похорон с поминками. Согласно же краснолюдскому обычаю, отсутствие на семейной оказии оправдывалось исключительно нотариально заверенным свидетельством о смерти, и живые члены семьи избежать присутствия никак не могли. Потому дорогу до Цидариса и назад Аддарио освоил в совершенстве. «Наш цель, — пояснял он, вышагивая, — это сельцо Ветреное, что лежит над поймой Понтера. В Ветреном есть пристань, баржи и лодки частенько туда причаливают. Ежели нам чутка повезет, запросто подвернется какая-нибудь возможность, куда-то да погрузимся. Мне в Тритогор надобно, поэтому высажусь на журавлиной кочке. А ты поплывешь дальше и окажешься в Новиграде дня через 3-4. Уж поверят, самый быстрый способ». «Верю. Притормози, Адарио, прошу, едва поспеваю. Что у тебя, профессия с пешей ходьбой связана? Латошник ты, что ли?» «Горняк я, на медном руднике». «Ну да, всякий краснолюд горняк. И промышляет на руднике в Махакаме. Стоит с кайлом в забое и добывает руду». «Поддаешься стереотипам. Еще немного и станешь утверждать, что всяк краснолюд матерно ругается, а после нескольких чарок бросается на людей с топором». «Этого не скажу». «Рудник мой не в Махакаме, а в Медянке под Тритогором. Не стою в забое и не рублю кайлом, но играю на валторне в горняцком духовом оркестре». «Интересно». «Интересно», — засмеялся краснолюд, — «кое-что другое. Забавные совпадения. Одна из привычных мелодий нашего оркестра называется «Марш ведьмаков». Звучит так вот. Тарарара, бум-бум, умца-умца, трым-цим-цим, пара-пара, тарарара, тарарара, бум-бум-бум». «Откуда, черт побери, вы взяли такое название? Видали, что ли, когда-нибудь марширующих ведьмаков? Где, когда?» «Правду сказать», — Аддарио несколько смутился, — «это чуток переделанный парад силачей. Но все духовые оркестры горняков играют какой-нибудь парад силачей, выход атлетов или марш старых друзей. Мы же хотели быть оригинальными. Тарарарарара, бум-бум». «Притормози, а то и душа из меня вон». В лесу не было ни души. Другое дело на полянах и луговинах, куда они часто попадали. Здесь вовсю кипела работа. Косили сено, сгребали, складывали в копны и стога. Краснолюд приветствовал косарей веселыми криками, косари отвечали тем же, или не отвечали. «Это, — указал на работающих Аддарио, — напоминает мне другой марш нашего оркестра. Зовется он «Сенокосцы». Частенько мы его играем, особенно в летнюю пору. И поем, ага. Есть у нас на руднике поэт, он славно рифмы плетет, можно даже акапелла. Вот так вот оно звучит. Парни травы косят, бабы сено носят, и боятся бабы, не было дождя бы. Мы стоим на горке, бережем их гордо, хреном телепаем, дождик отгоняем. И до капо. Славно под это маршируется, разве нет? Притормози, Адарио. Нельзя тормозить, это маршевая песня, маршевый ритм и метр. На холме белели остатки стены, виднелись вдобавок руины дома и характерной башни. Собственно, по той башне Геральт и распознал храм. Не помнил, какого божества, но о самом храме кое-что слыхал. Давным-давно здесь обитали жрецы. Ходили слухи, что когда их алчность, разгульный разврат да распущенность невозможно стало терпеть, местные жители выгнали жрецов и загнали их в густые леса, где, как говаривали, те и занялись миссионерством среди лесных духов. Тщетным, ясное дело, результатом. «Старый Эрем», — произнес Аддарио. «Держимся дороги, да и по времени хорошо идем. На ночь встанем в Боровой запруде». Ручеек, вдоль которого они вышагивали, в верховьях шумел по камням и перекатам, а в низинах широко разливался, образуя залив. Причиной была древесно-земляная запруда, перегородившая поток. У запруды шли некие работы, крутилась группка каких-то людей. «Мы в Боровой запруде», — сказала Дарью. «Конструкция, которую ты наблюдаешь внизу, собственно, и есть оная запруда. Служит для сплава древесины с вырубок. Речка, как ты заметил, сама по себе мелковата для сплава. Потому собирают воду, копят древесину и отворяют за пруду. Идет большая волна, и сплав делается возможным. Онным способом транспортируют сырье для древесного угля. А древесный уголь необходим для плавки железа, — закончил Геральт. А плавильное производство — важнейшая и самая развитая ветвь промысла, я знаю. Совсем недавно мне изложил это один чародей, сведущий в угле и сыродутных печах. — И неудивительно, что сведущий, — фыркнул краснолюд. Капитул чародеев владеет изрядными долями в союзах промышленного центра под Горсвеленом, а пара сыродутных и пудлинговых печей принадлежит им полностью. Чародеи получают сплавилин изрядный профит, да и из других отраслей тоже. Может, и заслуженно, в конце концов, в основном именно они разработали технологию. Но могли бы они, наконец, покончить с ханжеством и признать, что магия — не благотворительность и не служащая обществу филантропия, а промысел, опирающийся на прибыль. Хотя чего я тебе об этом толкую, ты ведь и сам все понимаешь. Пошли, там есть трактирчик, отдохнем, а то и заночуем, поскольку ж смеркается. Трактирчик название своего не заслуживал совершенно, но и удивляться тому не было никакого смысла. Обслуживал он лесорубов и плотоводов из-за пруды, которым все едино где пить, было бы что. Сарай с дырявой крышей, подпертой жердями, несколько столов и лавок из небрежно оструганных досок, каменный очаг. Больших удобств местная публика не требовала и не ждала. Важнее были для нее стоявшие за перегородкой бочки, из которых трактирщик цедил пиво, да еще колбаса, которую трактирщица, если находила время и желание, готова была за монетку испечь над углями. Геральт и Аддарио тоже не слишком крутили носами, учитывая то, что пиво оказалось свежим из только что откупленной бочки, а буквально пары комплиментов хватило, чтобы трактирщица поджарила и подала им миску кровянки с луком. После дня странствий по лесам для Геральта сия кровянка вполне равнялась телячьему гузну в овощах, вепревые лопатки, тюрбов, чернила каракатицы и прочим дивным дивам шеф-повара Австерии Натура Рерум. Хотя сказать по правде, слегка он по Австерии тосковал. «Интересно!» — Адарио жестом подозвал трактирщицу, заказал еще одно пиво. «Знаешь ли ты судьбу оного пророка?» Прежде чем сесть за стол, они оглядели обомшелый камень, что стоял подле высокого дуба. Врезанные в заросшую поверхность монолита литеры сообщали, что аккурат на этом самом месте в день святой Бирки года 1133-го пострезуркционным, после сопряжения, пророк Лебеда прочел своим ученикам проповедь. Обелиск же заради памяти об этом случае установил в году 1200-м Спиридон Апс, мастер басонный из Ринды. Лавка на малом рынке, качество высокое, цены доступные, приглашаем. «Знаешь ли, — Адарио выскреб из миски остатки кровяной колбасы, — историю оного Лебеды, называемого пророком. Я говорю об истинной истории». «Не знаю никакой», — ведьмак промокнул миску хлебом. «Ни истинной, ни выдуманной. Не интересовался». «Тогда послушай. Дело случилось тому годков 100 с гаком, кажется, вскоре после даты, что вырезано на камне. Нынче, как ты прекрасно знаешь, драконов почти не встретишь, разве только в диких горах на пустошах. А в те времена попадались они куда как чаще, и, бывало, житья людям не давали. Сообразили, что полные скота пастбища — это как огромные трактиры, где можно нажраться досыта да на шармачка. К счастью для землепашцев, даже огромнейшие из гадов ограничивались одним-двумя пирами в квартал. Но уж тогда жрали столько, что могли стать угрозой животноводству, особенно ежели в какую околицу наведывались слишком часто. Один, огромный, повадился в некое сельцо в Каэдване. Прилетал, съедал сколько-то там овечек, 2-3 коровы, а на десерт вылавливал себе несколько карпов из рыбных озер. Потом пыхал огнем, подпаливал сарай и листок, ну и улетал. Краснолюд глотнул пиво, рыгнул. Селяне пытались дракона отгонять, испробовали всяко-разные ловушки и хитрости, безуспешно. И надо ж тому было случиться, что в расположенный по соседству Бан-Арт как раз явился с учениками оный Лебеда, славный уже в те поры, титулованный пророком, имеющий толпы сторонников. Селяне попросили о помощи, он же, удивительное дело, не отказал. И вот, когда прилетел дракон, Лебеда пошел на пастбище и принялся того дракона подвергать всяческим экзорцизмам. Дракон сперва опалил его, словно утку, а потом проглотил. Просто взял и проглотил, и улетел в горы. — Это конец? — Нет, слушай дальше. Ученики пророка поплакали, понадрывались, а потом наняли следопытов. Наших, сиречь краснолюдских, насчет драконьих обычаев кумекающих. С месяц выслеживали дракона. Как обычно, шли по следу из куч, который гад навалил. А ученики у каждой кучи падали на колени, греблись в ней, ревностно рыдая, и выуживали останки своего мастера. Наконец сложили его целиком. А скорее то, что за таковое целиком посчитали, и что на самом-то деле было довольно хаотичной коллекцией не слишком чистых костей — человечьих, коровьих и бараньих. Все это нынче покоится в саркофаге в Новиградском храме, как чудодейственная реликвия. — Признайся, Адарио, ты эту историю выдумал или сильно подправил? — Из чего такое подозрение? — С того, что частенько беседую я с одним поэтом. Тоже, когда есть возможность выбирать между правдивой и впечатляющей версиями случившегося. Всегда выбирает вторую, которую еще и приукрашивает вдобавок. А на все упреки отвечает софизмом, мол, если нечто не соответствует истине, то это вовсе не означает, будто оно является ложью. Поэта я угадаю, это Лютик, конечно же. А у истории свои законы. «История», — улыбнулся ведьмак. Это пересказ, преимущественно ложный, событий, преимущественно незначительных, изложенные нам историками преимущественно недалекого ума. — И автора цитаты я снова угадаю, — оскалился Адарио Бах. — Это Высогота из Корва, философ и этик, но также и историк. Относительно же пророка Лебеды... Что ж, история, как и сказано, — это история. Но слыхал я, что в Новиграде жрецы порой вынимают останки пророка из саркофага и позволяют верующим их лобызать. Окажись я там, вон и момент, вот точно от лобызания бы воздержался. — Воздержусь, — пообещал Геральт. — Что же касается Новиграда, коли мы о нем? — Без нервов, — опередил его краснолюд. — Успеешь. Встанем с утра пораньше и доберемся до Ветреной. Отыщем оказию и прибудешь в Новиград вовремя. — Хорошо бы, — подумалось ведьмаку, — хорошо бы.